И с тех пор Сережа старался по этому переулку не ходить. Но делать нечего, они пошли. Фонарей не было, свет падал только из окошек. И лишь сейчас увидел Сережа, что небо очистилось и сверкают будто отмытые звезды, белые и голубые. Он шел позади ребят, запрокинув лицо, и видел все больше и больше звезд, целые миллионы. Они светлой пылью проступали в темноте. Переулок уже кончался, впереди горели фонари. Сережа опустил голову и тогда увидел троих ребят. А потом четвертого. Он догонял остальных, спешил от закрытого киоска. Они шли навстречу. В их ленивой и развинченной походке была скрытая угроза. Стасик остановился. И Валера. «Это, кажется, киса», — шепотом сказал Стасик. «Пойдемте назад». Сережа ощутил в груди неприятный холодок, но он подтолкнул Стасика в спину. «Идите, не бойтесь. Что за киса?» «Он в новом доме живет. Его раньше не было. Он в 7 классе учится, только не в нашей школе». «Что раньше не было, я и сам знаю», — подумал Сережа. «Развелись всякие кисы». «Киса не тигр. Чего вы дрожите?» — сказал он как можно беззаботнее. «Он деньги у ребят отбирает», — объяснил Валера. «Он хулиган. По нему плачет колония». «Идите», — сказал Сережа, и подумал. «Малышей не тронут. Не звери же». Четверо неизвестных приближались. Самый высокий сказал тонким, но хрипловатым голосом. «Остановитесь-ка! Дело есть!» «Ну?» — сказал Сережа, и ему стало по-настоящему страшно. Это был обыкновенный липкий подлый страх, от которого слабеют ноги. «Скажи ему, киса!» — нетерпеливо прошептал самый маленький, чуть пониже Сережи. «Скажи!» «Денежки есть?» — поинтересовался длинный киса. У него получилось мягко, почти ласково. «Денежки». Сережа не видел в темноте их лиц. Он различал только фигуры. Трое стояли тесной группой, четвертый чуть в стороне. «Вот так», — подумал Сережа. «Опять их четверо. Это тебе не на совете других ругать за трусость». «Это не на совете. И не на фехтовальной дорожке, где противник — твой товарищ, а кругом строгие судьи. И не во сне, когда вражьи пули бьют в тебя безвредно, как дождевые капли». «Эх, ну-ка бы сюда», — подумал он. Страх не уходил, но Сережа знал, что пусть хоть до смерти изобьют, а карманы выворачивать он не даст и не побежит без боя. Да и как побежишь, когда Стаська с Валеркой здесь? Не бросишь. Стараясь, чтобы не дрожал голос, он сказал. «Валера, Стасик, идите домой, я тут сам разберусь». «Если они уйдут, можно пробиться», — думал Сережа. «Дам кисе головой под дых, а пока они будут мигать, выскочу на светлую улицу, там они побоятся лезть». «Стоп, козявки! Не с места!» — угрожающим шепотом приказал киса. «Гусыня, присмотри!» «Ага, значит, этот тип в спортивной шапке с помпоном и есть гусыня. Раньше встретиться не пришлось. После того случая с Митей, Сережей и Кузнечик, прихватив Нока, 2 вечера искали компанию лысого и гусыни, но те не появлялись на улице. А теперь вот он». Гусыня взял Стасика и Валеру за воротники, подвел и прислонил к телеграфному столбу. «Стойте и не дышите, головастики! Худо будет!» Он, видимо, был уверен, что страх совсем парализует малышей, и даже не оглянулся. Стасик замер, и в полоске света, падавшей из окна прямо на столб, Сережа увидел его бледное с полуоткрытым ртом личико. В глазах у Стаськи были ужас и покорность. Валера тоже на секунду притих, но вдруг рванулся и бросился из переулка к свету. «Кеша!» — тонко заголосил киса. «Верни, гада!» Тот, кто стоял в стороне, кинулся было за Валерой, но не догнал и вернулся. «Чёрт с ним!» — решил киса. «Мы тут быстро!» И обратился к Сереже. «Ну, как насчет денежек?» «А ты что, взаймы их мне давал?» — скручивая в себе страх, сказал Сережа. «А как же?» — обрадовался киса. «Давал, конечно. Вчера. 3 рубля. Отдашь?» «Да ты не бойся!» — успокоил гусыня. — «Бить не будем, если будешь хороший. Мы же вежливые». Тот, кто бегал за Валеркой, по-прежнему стоял в стороне, а маленький был рядом, но молчал и опасливо вертел головой. «Ну-ка, раздвиньтесь, мне идти надо», — сказал Сережа. «У меня времени нет».